Глава 13. Нависнув над матерью Светы, которую, как я припомнил, зовут Алена Игоревна, я скрупулезно чистил ее энергию. Паразит довольно глубоко опустил свои корни, поэтому мне приходилось очищать каждый, даже самый тоненький энергетический контур женщины. Предварительно я поставил перегородку в ее сосредоточении, чтобы грязь из него не растекалась по почищенному. Само сосредоточение я начал чистить в последнюю очередь, убедившись, что контуры в теле уже очищены. Таким образом я предотвратил отмирание тканей. «Фух!» — выдохнул я, отойдя от кровати старшей из двух анжуйских Захаровых. «М-м-м-м!» — застонала в кресле младшая, будто что-то почувствовав. Я устало приласкал Свету своим семейным даром, и она продолжила сладко спать, мило пуская слюнку на подушку кресла. «Поразительные способности!» — задумчиво проговорил Батуми, все это время внимательно наблюдавший за мной. Он перевел взгляд со Светы обратно на Алену Игоревну и быстро спросил. «С потенциальной тещей уже закончил?» «Не пойму, что ты там себе вообще напридумывал». Покачал я головой, мысленно связавшись с Фаей. Мне показалось, что в этот момент Батуми напрягся. «Хм, любопытно». «Ничего я не напридумывал», — ответил бывший наемник через пару секунд. «Просто обычно герцогини не вешаются на шею графом». Кивком головы он указал на Свету и похабно улыбнулся. «Какой же ты наблюдательный». Проговорил я и снова мысленно связался с Фаей. Батуми нахмурился и огляделся. «Раньше, что ли, не доводилось ничего подобного чувствовать?» — усмехнулся я. «А?» — не понял он. Но уже через миг хмыкнул и расплылся в довольной улыбке. «От тебя ничего не утаить, да?» — проворчал он. «Ну да, похоже, благодаря экспериментам этих шрайеров во мне открылись способности сенсора. Только какие-то они мутные». Он скривился и неопределенно покрутил ладонью в воздухе. «А это и понятно, учитывая, что вливали в тебя дикую энергию монстров. Должно быть, от них досталось повышенное энергетическое чутье. Придется тренироваться, чтобы освоить». Батуми хмыкнул и кивнул. Затем вновь напрягся, полыхнув покровом. Я же усмехнулся и поставил пустоте ладонь. Пустота, а точнее невидимая для Батуми Фая, положила мне на ладонь небольшой кубик, в котором была скоплена концентрированная буйная энергия. «Ни хрена себе!» — выпалил от неожиданности Батуми. А затем спохватился и усмехнулся. «Фокус типа как с едой?» «Почти», — отозвался я, напряженно изучая кубик. «Что не так?» — тут же напрягся мой товарищ, уловив мое настроение. «Все так», — ответил я хмуро. «Просто наши друзьяшки-шрайеры и их боссы изобрели портативный накопитель энергии. Раньше им нужна была целая комната, специально оборудованная для сбора энергии из жертв. А теперь вот это. Похоже, теперь им в самом деле достаточно сперва использовать какую-то дрянь, чтобы подсадить паразита в жертву, а затем сидеть неподалеку и собирать энергию». «Можно и не сидеть. Просто припрятал такой кубик, и всего делов-то», — недобро проговорил Батуми, уловив ход моих размышлений. «Быстро соображает, хвалю». Я мотнул головой и кисло улыбнулся. «Можно, в дальнейшем. Но сейчас они только начали испытание нового изобретения. Так что это чудо артефакторики, потряс я кубом, было в портфеле одного ученого, который в данный момент сидит на скамейке неподалеку, изображая алкоголика после тяжелого офисного дня, и за которым уже снова следит Фая», — закончил я мысленно. В этот момент я, примерно изучив структуру куба и его энергетические контуры, приложил артефакт к груди Алены Игоревны. «Если есть вход, значит, есть выход. Это основа мироздания. И даже когда кажется, что выхода нет, он все равно есть. Просто нужно приложить силу, чтобы сделать его явным. С артефактом проще. Он изначально был нацелен на дальнейшую отдачу энергии. Мне разве что пришлось эту энергию немного успокоить, когда я направлял ее из куба обратно к истинной хозяйке. Ну и с контурами я тоже чуть-чуть пошаманил. Получив обратно свою же энергию, герцогиня восстановится гораздо быстрее и эффективнее, чем при других методах. Ну а мне не придется несколько дней тратить на нее свое время, силы и болтыхать ее тушку в целебном источнике. Хотя я невольно представил, как отвод источника намокает пижама старшей герцогини, как мокрая ткань прилипает к красивому телу. Что ни говори, а Алена Игоревна хороша, очень хороша. Да, вдвое старше моего нынешнего физического тела, но я-то прекрасно помню свою прошлую жизнь, помню взрослых барышень оттуда, королев, герцогини. Стоп, Макс, хорош. Выдохнув, я перевел взгляд с Алены на Свету. Юная герцогиня и сейчас прекрасна, а со временем превратится в сочную женщину и... «Хватит», — сказал я себе резко. «Да уж, похоже, нужно либо прекратить играть в воздержание, либо уже захватить у Стрижовых свадебное место и жениться на Кристине». Пока мой мозг гулял в каких-то странных дебрях, сам я закончил извлечение энергии из куба и отошел от кровати герцогини. «Теперь-то все», — хмыкнул Батуми, а затем оскалился и, ехидно подмигнув, развил мысль. «Мне кажется, тебе было нелегко лечить эту высокородную красотку». «Ты вроде обещал обойтись без подобных шуток, если я спасу ей жизнь», — отозвался я. «Вот и заканчивай. А теперь не отвлекай меня». Я снова сконцентрировался на кубе. Достал из пространственного кармана хранитель стихии, заряженный пламенем Фай. Применил его, а затем через подпространство засунул эту красивую огненную бусинку внутрь куба. «Чувствуешь пламя?» — уточнил я. «Хуже, чем обычно, но да». «А так?» Я залил внутрь куба своей энергии, окружив ею бусинку. «Хм...» — задумалась Фая. «Как будто бы лучше». «Хорошо, тогда возвращай его обратно». Спустя пару минут Фая показала мне картинку, на которой наш чудо-куб с отслеживающим устройством внутри покоится в портфеле какого-то щупленького мужика. Этот мужик сидел на лавке за деревянным столиком во дворе, метрах в 400 от нас, и делал вид, что бухает в одну каску. Однако же Фая первым делом сунула свой невидимый нос в его полторашку пива и авторитетно заявила, что внутри чай. Мужик хоть и не обладал меткой, однако был одаренным, так что в случае, если местные гопники решат согнать его с лавки, он сможет легко постоять за себя. «Ух ты, повезло!» Не прошло и минуты, как куб вернулся на свое место, как мужик вдруг расстегнул портфель и достал его. Повертел в руках, убрал обратно. Пропажу не обнаружили, как и изменения внутри куба. «Ты в курсе, что уже некоторое время пялишься в стену? Что, там все-таки показывают секретную серию «Ну погоди, да?» С придыханием поинтересовался Батуми. Выкинув из головы лишние образы, я с укором покосился на него и произнес. «Слушай, если мне все-таки для улучшения благосостояния рода придется открыть цирк, я дам тебе должность главного клоуна». «Звучит почетно», — решительно кивнул Батуми. И заржал. От его смеха вновь закряхтела Света. «Опять ее вырубишь», — шепнул мой новый товарищ. Я отрицательно мотнул головой и подошел к своей подруге. «Привет», — улыбнулся я ей, когда она открыла заспанные глаза. «С твоей матушкой все в порядке, да и тебе тоже стало явно лучше». «А-а-а», — сонно протянула она. Затем хлопнула ресничками и подалась вперед. «Мама, все хорошо?» Я отошел в сторону, пропуская Свету. Та бросилась к матери и схватила за руку спящую женщину. «Теплая, дышит ровно, пульс ровный», — пробормотала Света. По ее щекам текли слезы. «Мама, мамочка», — не переставая повторяла девушка. Я подошел к ней сзади и обнял за плечи. Я ведь правда не просто вырубал Свету. Немного поработал с ее общим состоянием. Но, похоже, стоило больше внимания уделить успокоению ее нервов. На всякий случай я погладил ее по волосам, через семейный дар передавая ей тепло и умиротворение. «Спасибо, Максим», — произнесла она, резко повернувшись. Затем крепко обняла меня и вновь затряслась. Теперь она повторяла слова благодарности. «Тише, солнышко, все хорошо», — приговаривал я, гладя ее по волосам. «Света — сильный воин, паладин. Сломить ее сложно. Однако же врагам удалось, похоже, здорово просадить душевное равновесие моей подруги. Это как нужно постараться, чтобы заставить неунывающую и сильную герцогиню так страдать. Сколько всего на нее навалилось». Благодаря моему семейному дару девушка успокаивалась. «Прости», — проговорила она с игривой полуулыбкой спустя некоторое время. Затем повернулась к Батуми и поклонилась ему. Очень сильный жест для потомственной герцогини перед личным дворянином. «От всего сердца благодарю вас за то, что вы сделали», — проговорила она. Батуми вопросительно уставился поверх света на меня. Я усмехнулся и пожал плечами. Он закатил глаза и цокнул языком. Света же перестала кланяться, и, глядя ей в глаза, Батуми легко ответил. «Не стоит, герцогиня. Я лишь бездушная кувалда в руках господина своего, графа Белозерова. Куда он укажет, туда и бью. За спасение вашей матушки необходимо благодарить исключительно моего господина. Ох, знали бы вы, как он переживал за вас, руки заламывал. Говорит, за Свету и двор стреляю в упор». «Правда?» — выдохнула анжуйская Захарова и мечтательно хлопнула ресничками. Я же хлопнул себя ладонью по лбу. Спас на свою голову комедианта. «Опа, подобное тянется к подобному», — усмехнулась Фая. «Но я ведь не такой». «Ха-ха, нет, лучше! Ха-ха-ха! Кстати, этот чел сверился с часами и теперь сваливает. Я за ним, не теряй!» Я влил побольше энергии в дракониху, чтобы увеличить расстояние ее свободного полета. «Скажи, а когда моя мама придет в себя?» — спросила Света у Батуми. Тот подвис. «Доктор очень устал и туго соображает, Света», — пояснил я за своего товарища. «Очнется твоя матушка часа через 2-3. Доктор так мне сразу сказал. И когда очнется, будет полностью здорова. Хотя лучше ей в ближайшее время воздержаться от тренировок и битв». Света покачала головой и произнесла. «Увы, это не от нас зависит», и замолчала, не спеша втягивать меня в проблемы своего рода. «Дружище, не оставишь нас? Там в коридоре удобные диваны и вендинговый автомат с неплохим ассортиментом», — поймав взгляд Батуми, спросил я. «Конечно, конечно, господин. Не смею вам мешать, уже ухожу. Герцогиня, хорошей вам ночи». «Да, спасибо еще раз за все, что вы сделали», — мило улыбнулась ему Света, не уловив похабных намеков в голосе Батуми. Не считая Алены Игоревны, находящейся в глубокой отключке, мы со Светой остались одни. На столе стоял графин с соком, я наполнил 2 бокала и взглядом предложил девушке сесть в кресло. Сам сел в соседнее. «Ну, рассказывай», — требовательно начал я. «Что рассказывать?» — насупилась девушка. «Можете ли вы где-нибудь надежно укрыться, чтобы подобных случаев?» Я кивнул в сторону ее матери. «Больше не происходило». Света поджала губы и яростно сверкнула глазами. «Мы род воинов, Максим. Мы не привыкли прятаться. Я...» — она замолчала и скрипнула зубами. «Я бесконечно тебе благодарна за помощь и отдам долг. Но, пожалуйста, не предлагай нам бежать». «Бегство и тактическое отступление — разные вещи», — спокойно проговорил я. «Порой лучше отступить, чтобы провести работу над ошибками, чтобы потом вернуться и закончить начатое». Света улыбнулась и тепло посмотрела на меня. «В этом весь ты, Максим, не унываешь, идешь вперед. Я тоже стараюсь быть такой же. И я понимаю, что быть воином не значит тупо переть буром. Но сейчас мы с мамой не можем просто так сбежать. Нам необходимо провести переговоры с союзниками из местных родов. Кроме того, показать свое присутствие союзникам, вассалам и врагам. Род анжуйских Захаровых – один из столпов фракции его высочества Алексея силен. Даже несмотря на наши проблемы». Она решительно вскинула голову. Ее внешний вид соответствовал словам, но я чувствовал, что происходит на душе у девушки. Признавать то, что ее рот сейчас находится в огромной заднице, Света явно не собирается даже самой себе. Однако ее уже терзают сомнения в светлом будущем рода анжуйских Захаровых. «Я понял тебя», — твердо произнес я. «Уходить и прятаться вы не будете. Тогда давайте зайдем с другой стороны. Кто на вас напал сегодня, Света?» Она смешно уставилась на меня, а затем отрицательно мотнула головой и проговорила. «Прости, Максим, я не хочу твой свободный род втягивать в дрязги других фракций. Как я слышала, тебе и своих забот хватает». «Это Кравцовы?» — в лоб спросил я. Света замерла, затем нахмурилась и недобро проговорила. «Ты следишь за моим родом?» «Я всего лишь собираю информацию о врагах, потенциальных союзниках, партнерах», — спокойно ответил я. Выдержав мой взгляд, она кивнула и проговорила. «Прости, немного занесло. Собирать информацию — нормальное поведение. Все так делают. Но говорить об этом другому в лоб как-то неприлично», — улыбнулась она мило. Затем серьезно продолжила. «Максим, лезть в такие дела очень опасно. Я не хочу, чтобы и ты пострадал из-за противостояния царевичей». Я усмехнулся. «Это не смешно», — серьезно произнесла она. «Ты забыла, кто я?» — хмыкнул я в ответ. Она явно хотела ответить что-то быстро, но оборвала себя на полуслове. Задумалась, затем рассмеялась и закатила глаза. «Да уж, если вспомнить, как мы с тобой познакомились, ты всегда суешь нос туда, куда не нужно. Даже в закрытых аномалиях рядом со мной оказывался». «Вот видишь», — пожал я плечами. «Противостояние фракции меня не страшат. Подумай об этом, пока будешь отдыхать. И помни, что бы ни случилось, я всегда готов прийти к тебе на помощь». Поднявшись с кресла, я подмигнул смущающейся девушке. «Мне?» — собравшись с мыслями, спросила она. «Или моему роду?» «Тебе», — с улыбкой ответил я и тут же добавил. «Ну и роду твоему тоже с радостью помогу. О том, что анжуйские Захаровы достойно платят долги, я знаю не понаслышке». Сделав ручкой, я оставил Свету сидеть в глубокой задумчивости. «Идем», — твердо сказал я Батуми, который, сидя на мягкой лавке в коридоре, пил кофе и жевал шоколадку. «Впереди нас ждет кое-что интересное». На самом деле я с радостью посидел бы подольше со Светой и поболтал бы о всяком. Но, во-первых, девушке необходимо исполнять обязанности герцогини, пока мама не спит. Уверен, сейчас Света попытается организовать скудные огрызки своей гвардии здесь, в Новосибирске. Без дела сидеть она точно не будет, ибо сейчас, после спасения матери и моей терапии, у Светы открылось второе дыхание. А во-вторых, и в главных, мне нужно последовать за Фаей, пока наша связь не растянулась до предела, и драконихе не пришлось экстренно возвращаться в сосредоточение. Кортеж тронулся с места. «Ну, что будет дальше?» — оживился Батуми. «Ты сказал, там будет самое интересное». «А дальше ты едешь домой», — пожал я плечами. «Кортеж графа Белозерова должен вернуться в имение вместе с графом». «Стоп!» — Батуми состроил недовольную рожу. «Звучит как-то подозрительно. Звучит так, будто бы кто-то жадный хочет захапать себе все веселье». Я мило улыбнулся, глядя на него. «Какой догадливый у меня полководец, а? Хотя чуть-чуть он ошибается. На самом деле я совершенно не прочь взять на это дело Батуми. Я даже знаю, как скрыть его огромную тушу. Да, сперва я думал отправиться в одиночку, но моему новому другу явно нужно размять кости, вспомнить, что такое бой». «Ты едешь домой», — с нажимом повторил я. «Как и я, между прочим. Так все должно выглядеть, смекаешь?» Батуми расплылся в довольной улыбке. «Значит, ты в самом деле хороший командир и весельем делишься?» Едва ли не облизнувшись, спросил здоровяк. Я усмехнулся и достал из пространственного кармана артефактную диадему, которую юрец снял с головы нашего пленника Леонардо Шрайера. Очень крутая игрушка, наделяющая носителя навыком очень глубокого скрыта. Я давал ее померить Кристине, у которой вообще нет предрасположенности к скрыту. Так вот, с артефактом она стала незаметнее, чем Роза Сушилова, которая на этом деле специализируется. Главное, Розе про артефакт не рассказывать, а то в самом деле у моего командира отряда тайных операций комплексы появятся. Сейчас ты снимешь грим, переоденешься, а затем напялишь на свою лысую голову эту корону принцессы. Активируешь ее и выйдешь в окно, с улыбкой проговорил я, глядя на Батуми. А дальше? Дальше я буду очень сильно ржать, если ты отстанешь или потеряешься. Батуми перестал улыбиться и посерьезнел. «Делу время, потихий час, командир», — произнес он твердо. Но не выдержал и снова оскалился довольной улыбкой, добавив. «Не думай, что я облажаюсь на первом боевом задании. Хе, да я вообще никогда не облажаюсь».